«Ты не предполагаешь, что он рассчитывает именно на такой вариант?» Я покачал головой. «А я думал и над этим», — с мрачным удовлетворением произнес Эдгар. «Преступник может рассматривать поезд как ловушку, в которой соберутся все сильные маги России. Он мог обвесить весь поезд заклинаниями, которые мы не почувствуем». «Тогда к чему все эти усилия?» — спросил я. «Зачем мы тут? Ядерной бомбой нет проблем?» Эдгар кивнул. «Да, именно ядерная, она поражает все слои сумрака, но вначале надо убедиться, что цель не ускользнула в последний момент». «Ты встал на позицию Завулона?» — уточнил я. Эдгар вздохнул. «Я стою на позициях здравого смысла. Тотальная проверка поезда с привлечением больших сил чревата магическим побоищем. Люди, кстати, все равно погибнут. Уничтожение поезда, да, жалко людей. Зато глобальных потрясений избежим. Но если есть еще шанс, — начал я, — есть. Поэтому предлагаю продолжить поиски, — согласился Эдгар. Мы с Костей берем в помощь моих ребяток и прочесываем поезд от хвоста и головы одновременно. Будем использовать амулеты, в подозрительных случаях попытаемся проверить подозреваемого сквозь сумрак. А ты еще раз поговори с Ласом, все-таки он у нас под подозрением. Я пожал плечами, все это ужасно напоминало имитацию поисков. В глубине души Эдгар сдался. «Когда час икс?» — спросил я. «Завтра к вечеру», — ответил Эдгар. «Когда будем проходить безлюдные районы вблизи Семипалатинска? Все равно там бомбы взрывали. Одним тактическим зарядом больше невелика беда». «Удачной охоты», — сказал я и вышел из купе. «Все это профанация. Все это лишь строки в отчете, которые уже готовится писать Эдгар, несмотря на предпринятые усилия локализовать преступника и обнаружить Фуаран. Мне иногда приходит в голову мысль, что инквизиция — это реальная альтернатива дозоров. Ведь чем мы занимаемся? Разделяем людей и иных? Следим за тем, чтобы действия иных максимально не затрагивали людей? Да, это практически невозможно. Часть иных — паразиты по своей природе. Да, противоречия между светлыми и темными таковы, что столкновения неизбежны. Но есть еще инквизиция. Она стоит над дозорами. Она тоже хранит равновесие. Она третья сила и разделяющая структуры более высокого порядка. Она исправляет ошибки дозоров. Все оказалось не так. Нет никакой третьей силы. Нет и не было никогда. Инквизиция — это инструмент разделения темных и светлых только и всего. Она следит за соблюдением договора, но вовсе не в интересах людей, лишь в интересах иных. Инквизиция — те иные, кто знает, мы все паразиты. Ничем светлый маг не лучше вампира. И пойти работать в инквизицию — это значит смириться, это значит окончательно повзрослеть, сменить наивный юношеский максимализм на здоровый взрослый цинизм, признать, есть люди, есть иные, и ничего общего между ними нет. И я готов это признать, да, наверное, но вот перейти в инквизицию почему-то не хочется». Лучше уж тянуть лямку в ночном дозоре, заниматься никому не нужной работой по защите никому не нужных людей. Кстати, почему бы мне не проверить единственного подозреваемого, пока еще есть время?»